При моем появлении главный тигр только успел вскочить на ноги и потянуться к своему двуручному мечу, так и застыв в этой позе. Глава тигров выглядел довольно внушительно, наверное, на две головы выше меня и шире в плечах раза в полтора. Он был одет в свободные штаны из плотной ткани, а на голый торс была накинута шкура белого тигра, покрывающая большую часть его тела. От шкуры исходило какое-то голубое свечение, которое поглощало магию печати, поэтому пришлось усилить напор, оставляя единственное движение, на которое у него хватило сил, на частое поверхностное дыхание. Он буровил меня суровым взглядом, в котором буквально разгоралось пламя ярости. Сильный мужчина, как физически, так и магически, даже сильнее главного носорога. Потоки жизненной силы ринулись к моим рукам. Этой энергии вполне хватало, чтобы поддерживать печать, поэтому, как бы ни сильна была шкура тигра, но всю энергию заклятия она впитать в себя явно не могла. «Добрый день, господа», — улыбнулся я, потоками ветра поднимая тело учредителя, который мог вращать только одними глазами, испуганно их округлив, и отбросил его в сторону главы клана тигра, чтобы видеть их обоих. «Начнем, пожалуй, с тебя». Я подошел к учредителю, который в это самое время усиленно пытался уйти в обморок, но несколько легких ударов по щекам привели его в сознание. Я ослабил действие печати, разрешая тому вдохнуть полной грудью и начать говорить. Сев на колени, я, поигрывая своим кинжалом в руках, пристально посмотрел ему в глаза. «Где мои друзья?» – спросил я сразу же, после того, как он отвел от меня взгляд. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», – пролепетал он. «Артефакт реальности, так ты его, вроде бы называл, запечатал меня и моих друзей. Так вот, спрашиваю в последний раз, где мои друзья?» Глядя, как он вновь закатил глаза, стараясь потерять сознание, я тряхнул его за плечи, заставляя сфокусировать на мне взгляд. «Ты же не носорог!» «Сюрприз!» — улыбнулся я самой радушной улыбкой. «Будешь говорить, или мне начинать отрезать от тебя небольшие кусочки этим великолепным артефактом, из-за которого вы хотели нас убить?» «В кармане кристалл!» — быстро заговорил он. «Он связывает две реальности. Если его отключить, то ваши спутники окажутся в том месте, где находится кристалл», — затараторил он, покосившись в сторону кармана брюк. Я вытащил небольшой черный кристалл у демона, который был похож на небольшую пирамидку, стоявшую на основании из точно такого же макро, с выгравированным на нем символами, горящими красным светом. «Как его отключить?» — повернулся я к учредителю, который внимательно смотрел за моими движениями. «Повернуть основание против часовой стрелки дважды», — ответил он, не задумываясь. «Если ты мне врешь, и это навредит моим друзьям, я заставлю своего волка съедать тебя по частям на протяжении нескольких дней». Появившийся тут же волк на груди мужчины нагнулся и, заглянув ему в лицо, плотоядно облизнулся. Я вообще сомневался, что он может такое сотворить, но выглядело довольно устрашающе. «Я не вру», — тихо проговорил он, глядя в глаза материальному духу. Сердце его билось часто, но ровно, собственно, как и в момент моего появления. Поэтому по сердцебиению я не мог определить, врет он или нет. Но я чувствовал приближение к комнате жизненных потоков, после которых и услышал тяжелые шаги пяти пар ног. Я повернул пирамидку, как говорил учредитель один раз, после чего пространство возле меня начало сгущаться, а в воздухе появилась рябь, как в образовывающемся прорыве. Волчонок зарычал, приближая свою морду к лицу мужчины, чувствуя какие-то происходящие метаморфозы. Раздался небольшой хлопок, и Андрей, резко просыпаясь, упал прямо с потолка в центре комнаты, непонимающе озираясь по сторонам. Я дал отмашку волку, делая еще один поворот этого странного и чудовищного по силе артефакта. Хлопок и два носорога грузно упали на не успевшего отползти Собсонова, плотно вдавливая того в пол. Я выдохнул, отзывая волчонка, чтобы он перестал действовать на нервы и без того испуганного учредителя. Поднявшись на ноги, я подошел к главе клана, чувствуя, как тот едва находится в сознании и может стоять только под действием печати заточения. Оборвав поступление жизненных потоков, я слегка ослабил печать. «Ну, а теперь ваш черед всем мне рассказать, глава белых тигров». Глава 11. Прежде, чем дать возможность главарю разговаривать, я снял с него антимагическую шкуру, подозревая, что как только я ослаблю воздействие своей печати, она сможет ее полностью поглотить. Взяв накидку в руки, я, первым делом, бегло ее осмотрел. Это была не просто одежда, символизирующая некое главенство. Эта шкурка являлась самой настоящей броней, закрывающей все жизненно важные органы. Под шкурой находилась толстая металлическая пластина, а изнутри она была обшита каким-то мехом, светившимся в темноте сиреневым цветом. Также, по всему периметру были вставлены крупные зеленые мокры. Не удивлюсь, если окажется, что они были извлечены из гидры, потому что это была единственная тварь, о которой мне известно, кристаллы которой обладали свойством поглощения энергии. «Смотри, какие у них странные револьверы», — подошел ко мне Андрей, протягивая оружие, которое он забрал у охранников. На первый взгляд, он ничем не отличался от револьвера моего мира, но открыв барабан, я увидел, что он был полностью заряжен, не пулями, как мне было привычно, а какими-то розовыми кристаллами. Охранники начали приходить в себя, но не решались хвататься за оружие под тяжелыми взглядами носорогов. Как они работают? Я наконец ослабил действие печати, дав возможность главному тигру немного шевелиться и говорить. Когда нажимаете на спусковой крючок, раздается выстрел. Это понятно, перебил я мужчину. В чем заключаются свойства кристаллов? Каждый выстрел попадает точно в цель, пожал тигр плечами. Из его взгляда ушел тот бешеный огонь, который при возможности готов был спалить все вокруг дотла. А сам он смотрел исключительно на Андрея, лишь изредка косясь в мою сторону. У нас всего 4 таких. Кристаллы тяжело добыть, поэтому бережем на крайний случай, кивнул он, глядя, как оба револьвера исчезают из моих рук на специально подготовленное для них место в моем хранилище. На кого вы работаете? Спросил Сапсанов, подходя к столу и садясь на стул, потирая ушибленную при приземлении шею. На вас, удивился тигр, на людей. Вы прибыли сюда скрытно в компании клана Носорога. Если бы я знал, кто вы на самом деле такие, то никогда не посмел бы на вас напасть, ответил он. Почему? Спросил Андрей, понимая, что в данный момент право на мирные переговоры по какой-то причине легло на его плечи. Я пока освободил учредителя от действия печати и посадил перед собой на стул, не сводя с него взгляда. Несколько лет назад ваше племя, которое вы сами назвали людьми, вторглись на наши земли. Открылось окно божественной арки, и из него вышли чужаки. По силе вы многократно превосходили нас, и буквально за несколько часов все наши защитники были повержены. Тогда нам пришлось полностью капитулировать, после чего мы заключили мирный договор. Мы производим ценные для вас вещи, добываем породу, металлы, кристаллы. Кроме того, нашему клану под угрозой смерти запрещено причинять зло людям, что бы они ни делали. Если кто-то из вашего народа переходит всякие границы, с ними вы разбираетесь самостоятельно. Простите, что так получилось с применением артефакта и поведением моего помощника, который во всем не разобрался. Я понесу любое наказание, только не трогайте мой клан, поклонился он, насколько позволяла ему печать. Как зовут того, кто является главным среди людей, что пришел на ваши земли и установил памятник в свою честь? Напряженно спросил Андрей. Мне неизвестно его имя, расслабленно пожал плечами тигр, бросая на меня заинтересованный и даже немного благодарный взгляд, когда я снял печать. Мы называем его господином, как и всех людей, пришедших с ним и ведущих с нами торговлю и другие отношения. Но у него на пальце был точно такой же перстень, что и у вас, забил последний гвоздь в крышку личного душевного гроба Андрея Сапсанова мужчина. Откуда приходят люди? Спросил я, прикидывая в голове варианты дальнейших действий. Как ни крути, а встречаться со своими все же не слишком хотелось. Из божественной арки, расположенной в одной из пещер в горе на востоке от города тигров, никто и никогда не видел, как открывается переход, а находиться даже поблизости от священной скалы нам строго запрещено. По всему периметру стоят защитные и охранные артефакты. Того, кто осмелится перечить воле господ и решит осмотреть пещеру, ждет смерть. Поначалу, многие храбрецы старались это сделать, но никто не вернулся из пещеры живым. Глубоко вздохнул тигр и покачал головой. Внезапно раздался стук в дверь, и тихий мужской голос что-то спросил, не заходя в комнату. Я снял печать тишины, на всякий случай берясь за рукоять кинжала. «Кто это?» – спросил я, когда вопрос повторился, а стук стал более настойчивым. «Один из моих помощников спрашивает, идем ли мы открывать торги или им распускать аукцион и возвращать товары владельцам», проговорил учредитель под кивок Андрея, который подтвердил его слова. Я достал из хранилища шкурку тигра и бросил его главному. Как мне бы не хотелось ее оставить, но без нее он будет выглядеть весьма подозрительно. Так что, пусть побудет пока в ней. Пойдем, посмотрим на господ из лицевого мира», — обратился я к Сапсонову, после чего разрешил учредителю подняться на ноги. «Люди находятся с вами рядом во время торгов?» «Нет, у них своя отдельная ложа», — ответил глава клана Тигра, выходя из-за стола. «Ну тогда мы все, включая носорогов, идем вместе с вами, и с этого момента являемся почетными гостями. Но, если вы скажете хоть одно слово, которое мне не понравится, или сделаете хоть одно лишнее движение, этот кинжал окажется у вас в печени», — кивнул я всем на выход, вставая сразу же за главой и учредителем. За дверьми нас ждал еще один представитель клана Тигра, облаченный точно в такую же шкурку. «Все же правильно, что я ее отдал. Таким образом мы хотя бы избежим излишнего внимания и ненужных вопросов». Мы шли по запутанным коридорам по виду самого обыкновенного поместья аристократов лицевого мира. Ничего, что говорило бы о том, что это изнанка, я так и не заметил. Даже декорирование было современным, включая картины с вазами для самых обыкновенных цветов. Становилось даже немного жутковато от того, насколько смогли подчинить себе местных аборигенов банда Сапсонова, держащая в страхе целый клан. Пока только клан. Что-то мне подсказывало, что несмотря на удаленность местных племен друг от друга, влияние людей в этом мире будет только шириться. Аукцион проходил в каком-то подобии амфитеатра, только с крышей над головой. Ложа, в которой располагался Тигр, находилась в центре ярусов, а места, где находился сектор для людей, строго напротив. Я досадливо поморщился, не выходя из тени, отмечая, что в этот раз не только охотники были в серых масках, закрывающие лица, но и один представитель находившихся на аукционе из костюмированных также прятал свое лицо. Мы расположились немного позади, скрываясь в тени, чтобы нас лишний раз никто не увидел. Учредитель свернул в боковую комнату от центрального входа, и сейчас под зажегшийся направленный на него свет вышел в центр своеобразной сцены, которая подняла его практически до нашего уровня. «Прошу прощения за задержку». Один из торговцев снял свой лот с торгов и пожелал оформить отказ прямо перед самым началом. Такое бывало только однажды, с кинжалом мастера Арона, нервно рассмеялся мужчина, но быстро взял себя в руки и отошел немного в сторону. Итак, аукцион объявляется открытым. И первый лот – комплект брони, созданная мастерами клана Тигра. Это непревзойденная легкая броня, но несмотря на ее вес, она такая прочная, что без проблем выдержит удар боевого молота или атаку орлоклюва. Она полностью сделана из сплава четырех металлов, но тем не менее очень гибкая. Также, из-за специальных свойств, даруемых ей кристаллами, она подстроится под фигуру любого, кто ее приобретет. Начальная стоимость 100 тысяч монет. Я смотрел на предоставленную броню, которая была на несколько порядков качественнее той, что носили носороги. Даже издалека было видно, как переливается металл, из которого был сделан доспех, и как сверкают разноцветные кристаллы, вставленные в рукава и наплечники. Вокруг стоял гвалт, от которого буквально лопались барабанные перепонки. Все ставили сумму выше и выше, стараясь перекупить ее у конкурента. Молчали пока только люди, которые смотрели свысока на собравшихся. «Я бы от такой точно не отказался», — тихо проговорил Андрей. «Но не переживай, мой друг, как только люди отца выкупят ее, мы сразу же ее заберем. Все же, я главный наследник», — как-никак усмехнулся он. «Почему ты думаешь, что они перекупят ее у всех?» Посмотрел я на парня, который буквально прожигал взглядом тех, кто собрался в ложе прямо напротив нас. «Потому что я в этом уверен. Я бывал на аукционах и знаю, как ведут себя уверенные люди, которые в конечном итоге предложат конечную ставку. Смотри, когда поток предложения иссяк, и остались только несколько торгующихся между собой какими-то баснословными суммами», — руку поднял мужчина в костюме. «Миллион». По залу разнесся изумленный вздох, но после этого наступила полная тишина. «Миллион раз, миллион два, миллион три, продано», — завопил учредитель, убирая доспех и выкладывая новый лот на специальный постамент. «Я больше не следил за тем, что продавали и за сколько. Это были всевозможные минералы, металлы, самоцветы, макры, несколько артефактов. Я, как и Андрей, с нетерпением ждали окончания аукциона, чтобы уже наконец встретиться с людьми, особенно тогда, когда их было всего четверо. С ними справиться было гораздо легче, кто знает, в какую сторону пойдут наши мирные переговоры. Я первым заметил, как еще до окончания торгов, представители лицевого мира встали со своих мест и пошли в направлении выхода. Видимо, они уже приобрели все, что планировали купить, или у них элементарно кончились деньги. «Вставай, ты пойдешь с нами», – бросил я главе клана тигров и вышел из амфитеатра следом за ним. «Куда ведет выход с той стороны башни?» «Второй выход прямо по коридору», – ответил мужчина и направился точно в сторону прямого коридора, огороженного с одной стороны перилами, с другой стеной. Мы находились на последнем этаже поместья, и он представлял собой больше какую-то смотровую площадку, откуда был виден вход и нижний этаж с гостиной. Уже подходя к ним, я заметил, что главный из четверки, ведущий торги, снял маску и, не спеша передвигаясь в сторону главного выхода с этажа, потирал красное от раздражения лицо. «Тю, да это же Вячеслав Просопсонов!» – воскликнул Андрей, буквально на секунду остановившись, когда смог разглядеть лицо человека. Он был невысокого роста и толстый настолько, что огромный живот мешал нормально двигаться, а он словно перекатывался по коридору, делая тяжелые шаги. Маленькие глазки бегали из стороны в сторону, говоря о том, что он находится в напряженной обстановке и постоянно нервничает. «Ты его знаешь?» – обернулся я к парню, который сосредоточенно кивнул. «Да, это поверенный моего отца, буквально правая рука», – покачал он головой. «Он маг?» – решил уточнить я. «Не уверен, но если и так, то очень слабый. Максимум второй уровень», – ответил Сапсанов и, выйдя вперед, обогнав даже главу тигров, расставил руки в приветливом жесте. «Вячеслав Антонович, какая встреча, тоже решили посетить аукцион на пятом уровне. Не ожидал вас здесь увидеть». Четверка неожиданно остановилась, охотники, судя по всему, выполняющие роль охраны, вскинули ружья и арбалеты в сторону Сапсанова. Краска слетела с лица поверенного, и он, немного попятившись, замахал руками, открывая и закрывая рот. Видимо, встреча с наследником рода, которому он служит, произвела, по меньшей мере, шок. «Эй, Славик, ты чего, не узнал меня, что ли?» — продолжал улыбаться Андрей, покосившись на меня, когда я встал рядом с ним. «Откуда вы здесь, ваше сиятельство?» — наконец пришел в себя Просопсонов, делая шаг навстречу своему графу. «Активировали свиток из кабинета отца, думали, что он переместил нас в поместье, оказалось, что он вел по какой-то причине именно сюда, мы даже так и не поняли, куда именно», — быстро ответил я, не давая Андрею открыть рот. «Ах, эти свитки перемещения, вечно с ними какие-то трудности», — натужно улыбнулся поверенный. «А ты кто?» — спросил он меня, пытаясь разглядеть перстень, который я закрыл, сложа руки на груди. «Манулов, опять ты?» — прошипел один из охотников, не дав мне ответить. Он, опустив было ружье, тут же снова резко его вскинул, целясь в меня. «Сукин сын, здесь ты сполна ответишь нам за наш позор, и тебя никто не сможет защитить». Волчонок появился неожиданно даже для меня. Он, вздыбив шерсть, резко прыгнул в сторону говорившего, судя по траектории, целясь тому прямо в глотку. Раздался выстрел, но пуля прошла сквозь призрачное тело духа и ни на секунду его не остановила. Я продолжал смотреть, как волк нападает на охотника, сбивает его с ног и перебрасывает через перила, отправляя в полет до первого этажа. «Что это было?» — спросил меня Андрей, подняв бровь. «Хомяков. Я не видел его лица, но думаю, это один из братьев, который причинил боль моему волку. У них личные счеты». Второй, стоявший по другую сторону от Просопсонова, выстрелил из арбалета без слов и предупреждения, целясь исключительно в мою сторону. Щит, который я не снимал и постоянно подпитывал, выдержал выстрел, даже не мигнув и не затратив лишней энергии. Печать сокрушения, которую я тут же применил, сбила нападавшего на меня с ног и унесла практически в конец коридора. Я поступью тени буквально за несколько секунд достиг оглушенного врага, сдирая с него маску и глядя на гладко выбритое лицо молодого парня, находившегося сейчас в глубокой отключке. Как я и думал, это был еще один Хомяков. Его брат, — покачал я головой, доставая кинжал. «Я же знал, что движения некоторых из делегаций были мне знакомы. Отойди», — крикнул мне Андрей. Я лишь мельком глянул в его сторону, разглядев в его руках артефакт реальности, который ему дал посмотреть еще в кабинете у тигра. От голубого луча, направленного в сторону одного из братьев Хомяковых, я едва успел увернуться, заметив только, как исчезает его тело, будто проваливаясь вниз, как в открывшийся в полу люк. «Дай сюда!» — я подошел к Сапсанову и выхватил у него из рук пирамидку. «Это не игрушка, я знаю. А теперь поговорим со Славиком. Что он делает? Он правда убегает? Ну, пытается. Наверное, я смотрел, как тяжелый и неповоротливый толстяк, пыхтя, как паровоз, постоянно оглядываясь, бежит прямо по коридору, достигнув уже второго входа в помещение для аукциона. На каком расстоянии он работает? Обратился я к учредителю, который также, как и главный тигр, задумчиво смотрели на происходящее. «До него хватит?» – кивнул он. «Ну и отлично. Бегать за ним мне откровенно не хотелось, поэтому, направив вершину пирамидки в его направлении, я повернул основание и луч, ударивший по мужчине, запер его в темной пещере без выхода. Господа, я думаю, вам нужно немного передохнуть и поговорить в спокойной обстановке», – обратился к нам глава клана. «Пойдемте в кабинет, он находится на этом этаже. Аукцион закончился, сейчас здесь будет самое настоящее столпотворение. А где четвертый охотник?» Оглядел я коридор, не увидев все это время спокойно стоявшего за спиной поверенного человека. Задело лучом артефакта. «Ну, зато твоему Хомякову скучно не будет», – похлопал меня по плечу Андрей, направляясь в кабинет, на дверь которого указывал хозяин поместья. Глава 12. Кабинет, в который отвел нас тигр, больше был похож на конференц-зал. Длинный массивный стол, за которым стояли задвинутыми полтора десятка стульев и обычная доска, где можно было делать записи, располагающиеся напротив входа. Больше ничего. Мы зашли внутрь и плотно закрыли за собой двери. Тун и Азак, тенью следовавшие за нами, встали по обе стороны от входа, выполняя роль охраны. «Ну что, выпускай уже нашего джина из бутылки», — кинул я артефакт реальности Андрею, точнее, поверенного из пирамидки. Прошло немного времени, но я думаю, он уже успел промариноваться в кромешной темноте и безысходности. Сапсонов хмыкнул и повернул основание пирамидки, освобождая заключенного в пространственном кармане Просапсонова. Раздался громкий крик, и мужчина рухнул с потолка прямо в центр стола всем своим немалым весом. Стол несколько раз покачнулся, скрипнул, но остался стоять, крепкий какой, по внешнему виду даже и не скажешь. Я стянул мужчину на пол и поднял того на ноги, усаживая на стул, который любезно поставил передо мной главный тигр. Поверенный затравленно озирался по сторонам, постоянно вытирался лбопот и, в конце концов, начал икать, под направленными на него взглядами. «Слушай, а чего у вас он нервный такой?» — обратился я к Андрею, который брезгливо смотрел на сидящего напротив него мужчину. «Не знаю, не я его выбирал. Он начал работать у отца, когда меня еще, наверное, в планах даже не было. Всегда его недолюбливал», — покачал он головой. «Эй, Вячеслав Антонович, можешь говорить?» — потряс его за плечи Андрей, заставляя акцентировать на себе его внимание. Тот кивнул и, наконец, практически успокоился, по крайней мере, икать перестал. «Ну, начнем, пожалуй. На кого ты работаешь?» — задал он все тот же вопрос, который задавал в последнее время всем, с кем говорил на этом уровне изнанки. «На графа Сапсонова. Я служу вашему роду и никогда его не предавал», — довольно уверенно ответил он, прекратив ерзать на стуле. Сердце его билось часто и ровно, значит, не врал. «Хотя я уже ни в чем не был уверен. Именно поэтому ты решил убежать и бросить меня здесь?» — усмехнулся Сапсонов, сложив руки на груди. «Слушай, давай на чистоту. Или ты говоришь правду, или я отдам тебя в руки этому злобному последователю ужасно злобного кота, который своим кинжалом в конечном итоге оставит от тебя только туловище и речевой аппарат, чтобы ты мог говорить, не замолкая. Палку-то не перегибай», — прошипел я ему на ухо, — «не оскорбляй моего бога». «А что не так я сказал?» — искренне удивился он, отвлекаясь на настойчивый стук в дверь. Глава клана Тигра подошел к выходу и отворил двери, пропуская внутрь учредителя, который тащил за собой какую-то тележку. «Ваша броня, господин», — поклонился он Андрею. Когда мастер, который ее изготовил, узнал, что она пойдет в личное пользование первому наследнику, то в дар предоставил еще один комплект, специально для вашего личного телохранителя. Он указал на меня, не переставая кланяться. «Я даже не буду спрашивать, откуда он это узнал», — довольно потер руки Андрей, не отрывая взгляд от доспеха. «Но это даже к лучшему, не нужно будет бегать, искать, буквально вырывать из загребущих рук остальных членов команды. Надо будет примерить, а то в этом тряпье хожу, как голый». Я посмотрел на Туна, который выпроводил учредителя и едва заметно махнул мне рукой, подзывая к себе. «У меня есть средство, которое вам поможет быстро узнать необходимые сведения», — сразу же прошептал он так тихо, что даже мне пришлось прислушиваться. Видимо, он не хотел, чтобы о нашем разговоре кто-то узнал. Он снял с пояса небольшой мешочек и, покопавшись в нем, извлек маленький бутылек с содержимым ярко-голубого цвета. Тот, кто примет это зелье, засыпает на 5 минут, но разум его остается здесь, и тогда он может отвечать на заданные вопросы. Причем у него не будет повода вам солгать и будет говорить только истинную правду. «Сыворотка правды», — хмыкнул я, забирая из его руки флакон. «Это безопасно, конечно», — искренне возмутился Тун, неожиданно повышая голос, что все, кто находился в комнате, обратили на нас внимание, повернув головы. «Он даже ничего не заметит. Хватит одной капли, но только помните, что у вас есть всего 5 минут. С водой смешивать можно?» — полюбопытствовал я, не дожидаясь ответа, беря со стола стакан и графин, наполненный прозрачной жидкостью. Понюхав, все же определил, что в нем находится чистая вода, и уже спокойно налили ее в емкость. Когда командир решительно кивнул в ответ на мой вопрос, я добавил каплю предоставленного мне эликсира. Вода в стакане сначала задымилась, а затем покрылась ледяной голубой коркой, которая спустя несколько секунд растворилась, делая воду слегка прохладной. «Я даже не буду спрашивать, из чего это зелье сделано», — хмыкнул я и подошел к Прасапсанову, протягивая тому стакан с водой. «Выпей, успокойся и давай нормально поговорим. Понимаешь, мы 2 суток провели в этом богами забытом месте, практически не ели и не спали, вдобавок ко всему, находились в постоянном стрессе и напряжении. Так что, не обижайся на своего господина, он не думал ничего плохого». «Ты чего несешь?» — вскинулся Андрей, хватая меня за локоть, поворачивая к себе лицом. «Да я в прямом смысле хочу пустить его на корм тварям изнанки, а ты тут лебезишь перед ним». «Подожди», — отмахнулся я от него, глядя, как поверенный залпом выпивает всю воду, что была в стакане. Он глубоко вздохнул и вроде бы даже окончательно успокоился, выпрямившись на стуле, но затем его глаза закатились, и голова упала на грудь, а сам он размяк и стал похож на желе, растекшееся по стулу. «Вячеслав Антонович, вы меня слышите?» — спросил я, после того, как проверил его замедлившееся сердцебиение и дыхание. Он в ответ всхрапнул, после чего поднял голову и открыл глаза. Его взгляд был расфокусирован и смотрел куда-то мимо меня. «Да, я вас слышу», — слабо кивнул он. «Отлично. Сколько вас в данный момент на уровне?» — быстро спросил я, вспоминая о времени, которое мне было отведено. 13 человек вместе со мной», — ответил он, не задумываясь. «Как выбраться в лицевой мир?» — продолжил я, выдергивая свою руку из захвата Андрея, который тряс ее, стараясь привлечь к себе внимание. «Напрямую никак. Есть переход на 3-й уровень, минуя 4-й, а там уже находится официальный охраняемый спуск, ведущий к окраинам Норильска. Пробой туда вы найдете в одной из пещер. Он охраняется системой защитных заклинаний, о расположении которых знаю только я. Его создал граф Сапсанов, чтобы никто не знал о его существовании. Официально этого уровня и мира не существует», — монотонно отвечал Прасапсанов, едва заметно шевеля губами. «Мы сейчас сможем активировать проход, конечно, ключ – это перстень рода Сапсановых. Поэтому только я и члены семьи графа могут спускаться наизнанку», — умудрился он пожать плечами. Взгляд становился более осмысленным, поэтому я понял, что времени у нас было гораздо меньше, чем обещал мне Тун. Скорее всего, нужно было больше одной капли с учетом комплекции допрашиваемого. «Что ты знаешь о лаборатории, которая находится дальше расположения города клана Носорога?» «Прошло совсем немного времени, как я оказался здесь, но разворачивающиеся стремительно события уже практически напрочь выбросили это место из головы, которое, как ни крути, а было все же связующим звеном в этой странной истории. Я знаю, что ее строили, но для каких целей, и кто ей руководил, мне неведомо», — ровно ответил он, чем вызвал разочарованный вздох Андрея. «Он-то, как и я, надеялся когда-нибудь получить ответ на этот вопрос. Ладно, зайдем с другой стороны. Ты знаешь, кто стоит за покушением на Андрея Сапсанова и на всю его семью?» Это был единственный случай, когда кто-то мог бы ответить на этот вопрос правду. «Нет», — неожиданно он вздрогнул и тряхнул головой, садясь удобнее на стул. «Что-то голова закружилась немного», — приложил он руку ко лбу, словно только что не было того разговора. «Что вы хотите знать?» «Да в общем-то уже ничего. Хотим добраться до дома, и ты нам в этом поможешь», — уверенно проговорил Андрей, после чего повернулся к тележке, на которой все еще лежали доспехи. «Но прежде, я примерю свое новое приобретение». «Тебе бы тоже переодеться не помешало», — посмотрел он на меня, протягивая верхнюю часть брони. «Почему бы и нет?» — пожал я плечами, начиная одеваться. На удивление, облачение в полный доспех заняло не слишком много времени. Не было никаких замысловатых веревочек и ремешков. Когда часть брони касалась тела, она становилась по ощущениям тягучей и какой-то жидкой, полностью повторяя все изгибы тела, и самостоятельно стыковалась и скреплялась с остальными частями. Состоял доспех из нагрудной части, чем-то похожей на кирасу, брюк, наплечников и длинных перчаток, которые покрывали руки полностью. Я совершенно не ощущал его тяжести на теле, хотя, когда брал в руки отдельные детали, то сомневался, что мог бы передвигаться под их весом. Они словно были невесомыми и больше походили на вторую кожу, чем на сплав нескольких металлов. И, как и было сказано учредителем, совершенно не сковывал движений, будучи полностью пластичным. Я не удержался и смог немного проверить свойства кинжала, с легкостью телепортировавшись за ним в дальний конец помещения. Эта броня не только не мешала действию магической привязки, складывалось чувство, что она делала телепортацию даже легче. «Я прямо чувствую себя человеком», — протянул Андрей, сделав несколько выпадов с мечом, тестируя новую одежду. «А теперь уже можно выдвигаться, ты даже не представляешь, Славик, как сильно я хочу попасть уже к себе домой. А, может, ну его, обойдемся без него, у меня есть кольцо, так что проход я спокойно смогу активировать самостоятельно», — произнес он, кивая в сторону задумчивого Прасапсанова. «Нет, конечно, он слишком дорожит своей жизнью, чтобы ей рисковать, поэтому он пойдет не только вместе с нами, но еще и первым», ловя грудью все ловушки на себя, ответил я, поднимая поверенного на ноги. «Все, пошли, а как же остальные? Без меня они не смогут вернуться обратно», тихо спросил он у меня, делая неуверенные шаги в сторону выхода. «Потом вернешься, ну или отправит кого-нибудь другого, если решишь нас обмануть», улыбнулся я, открывая двери. «Мы пойдем одни», сказал Андрей носорогом, остановившись перед ними. «Вы оказали неоценимую услугу, и я подумаю, как можно улучшить наше с вами сотрудничество. А теперь примите то, что вы находитесь здесь, как шанс урегулировать все конфликты между вашими кланами. Место и время позволяет во всем разобраться и прекратить вражду, которая никому, особенно нам, не нужна», сделал на последнем предложении акцент Сапсанов и, оставив местных аборигенов обдумывать его слова, вышел за дверь, проталкивая вперед своего поверенного. «Мы спокойно прошли через весь город тигров, ловя на себе взгляды местных граждан, кто-то смотрел с интересом, кто-то со злобой, девчонки стреляли глазками, в надежде, что господа обратят на них внимание. Я даже пару раз оттаскивал Андрея от лавок с товарами, где особо привлекательные девушки разводили его даже совсем не на легкий флирт. Я, конечно, мог его понять, все встреченные нами представительницы женского пола были фигуристые и одновременно с этим хрупкие и миниатюрные, и все как на подбор с большими глазами с неестественными по цвету, яркими и завораживающими, как мне даже однажды показалось, немного светящимися. Но, несмотря на заминки и задержки, мы добрались до скалы, когда уже начало темнеть. Это не были горы в прямом смысле этого слова, скорее одинокая скала из черного матового камня, уходящая куда-то ввысь за уженным шпилем. Прямо в центре у основания этой скалы находились три входа в пещеру, закрытые самыми обычными дверьми, к которым вела прямая ровная дорожка из серого камня. По мере того, как мы продвигались ко входу, по бокам от дороги зажигались яркие светильники, полностью освещающие нам путь. Система ловушек, если и была, то явно не здесь, потому как истинным зрением я не мог уловить никаких магических нитей и заклинаний, кроме тех, что были на двери только одной из пещер. Ну вот и все, пора прощаться с этим миром. «Надеюсь, по делам рода я прибуду сюда еще не скоро», — радостно оповестил Андрей, прикладывая перстень к специальному замку. Как только дверь открылась, я почувствовал резкий рывок и пустоту под ногами. Знакомые ощущения. Даже и не думал, что мой бог сможет ко мне пробиться. В прошлый раз это у него получилось с трудом. Когда серая дымка развеялась, я увидел Манула, который, как обычно, сидел на своем постаменте. Только в этот раз он держал в лапах веревочку с привязанной на конце игрушкой в виде птички и тряс ею перед волчонком, который пытался ухватить ее зубами. «Что ты делаешь?» — спросил я у кота, когда понял, что первым разговор он начинать не собирается. «Развлекаю твоего духа». Это, на удивление, успокаивает и приводит мысли в порядок. «Знаешь, у каждого кота должна быть своя собака», — наставительно посмотрел на меня Манул, продолжая свое развлечение. «Ты не развиваешься. Прошло всего 2 дня», — возмутился, было, я, но кот прервал меня, выставив вперед лапу. «Это не повод. Ты вообще лекарь или боевой маг?» Прищурился он, скармливая волчонку внушительного размера макр, который тот аккуратно взял с его небольшой лапы. «Боевой лекарь», — усмехнулся я, не до конца понимая, что именно от меня нужно моему богу. «Ну-ну, чтобы достичь успеха, ты должен совершенствоваться, а не использовать одни и те же 3-4 навыка, которые освоил неизвестно когда. Я не могу вытащить тебя отсюда, но я пристально за тобой наблюдаю. Открывай хранилище», — приказал он, вставая на все 4 лапы. «Что?» – опешил я, не понимая, зачем ему это вообще понадобилось. «Разобраться с твоим барахлом хочу. Думал подкинуть тебе еще один навык, но не заслужил. А этот мир очень даже интересен. Не теряя с этим миром контактов, думаю, что экономические отношения с местными помогут возвысить наш род над остальными в гораздо меньшие сроки, чем обычно для этого требуется», — задумчиво проговорил он, глядя куда-то в потолок. «А ничего, что к этому миру я никого отношения не имею. Открыл я хранилище, которое четкой картинкой, не так, как обычно, встало у меня перед глазами. Кот махнул лапой, и все артефакты, которые я честно позаимствовал в качестве компенсации, оказались перед моими ногами. Официально никто не имеет, а ты можешь надавить на Собсонова, используя защиту его детей в качестве неприкрытого шантажа. В общем, сам придумаешь. Мой тебе совет: эволюционируй, развивайся и возвращайся домой». Потерял он ко мне интерес, беря в руки какую-то диадему с ярко-красным кристаллом в центре нее. Волчонок в этом самое время подбирался к какой-то коробочке, но Манул быстро прекратил его поползновение проглотить ценную вещицу шлепком божественной лапы по наглой пушистой морде. «А, сделаю безопасной для тебя, отдам, если будешь себя хорошо вести, даже с пояснениями». Как любопытно. Очередной рывок, и я стою рядом с открытыми дверьми под напряженными направленными на меня взглядами. «Все хорошо», — тряхнул я головой, не до конца понимая, зачем Манулу местные артефакты, и чем они могут быть опасны для меня. «По виду не скажешь», — покачал головой Андрей, заходя внутрь пещеры. Внутри было зябко, мокро и холодно. Я увидел несколько клеток, стоявших по периметру небольшой пещеры, но, приглядевшись, увидел, что они были пусты. Подойдя к ним ближе, я понял, что именно они мне напоминали. Точно такая же стояла в местной лаборатории. И тогда, и сейчас при взгляде на нее меня одолевали какие-то смутные тревожные чувства, но понять, от чего они возникали и исходили, я так до конца и не смог. Отойдя от клетки, я прошел к остальным в центр очерченного круга, где на голой земле были выскоблены чем-то острым разные символы и вставлены в специальные отверстия разные по размеру и цвету макры. Чем-то похожи на ритуальный круг в доме всех богов, только не такой замысловатый. Про Собсонов сел на колени и приложил перстень с гербом рода Собсоновых к пустующей выемке прямо в центре, от которого пошла рябь и разноцветные всполохи молний. Подул ветерок, и пространство под нами начало искажаться, превращаясь в знакомую мне гладь. «Ну смотри, про Собсонов, если обманешь, я тебя лично отведу на виселицу», — проговорил Андрей прежде, чем мы втроем провалились внутрь зеркальной поверхности. Глава 13. Это было довольно странное перемещение, меня словно засасывало в какой-то водоворот, в котором невозможно было пошевелиться. Я до последнего сомневался в словах поверенного, но не думал, что он станет рисковать собственной жизнью, чтобы избавиться от меня и от наследника Собсонова, роду которого он верно служил почти всю свою сознательную жизнь. Когда ноги коснулись земли, я резко открыл глаза, оглядываясь, чтобы осмотреть место, в котором очутился. Я находился на окраине ровной круглой поляны, сделанной явно не природой изнанки. Такого идеального и ровного круга природе явно не добиться. Вокруг рос густой лес, засаженный деревьями, которые издали напоминали ели и сосны лицевого мира. Вокруг стояла звенящая тишина, прерываемая только пыхтением Собсонова, который поднимался на ноги на противоположном конце поляны. Андрея рядом с нами не было. Это было странно, ведь я прекрасно помнил, как шагнул в окно перехода следом за ним. «Ты прибыл раньше срока». Звонкий молодой мужской голос ворвался на поляну прежде, чем появился мужчина, одетый в серый балахон. Он встал посреди нас и посмотрел сначала на меня, после чего повернул голову в сторону поверенного. Его настрой мне не слишком понравился, тем более, о подобном Прособсонов явно не предупреждал, когда я его спрашивал под действием сыворотки правды. Тогда он сказал, что нас вынесет практически к официальному спуску из лицевого мира на третий уровень. Наизнанку это место, вроде, походило, но вот поблизости отстроенного и охраняемого перехода заметно не было. «Кто ты?» – громко спросил я, но тот лишь мельком повернулся в мою сторону, усмехнулся и вновь обратил все свое внимание на поверенного. Я, недолго думая, бросил кинжал в сторону говорившего и телепортировался буквально в метре от него. Видимо, он почувствовал угрозу, потому как сразу же активировал защитное заклинание, которое мыльным пузырем окутало его тело. Клинок ударился о преграду, и меня вместе с кинжалом откинуло ровно в то место, куда я приземлился после перехода. Парень взмахнул руками, и подо мной образовался ровный круг, контур которого тут же вспыхнул ярким синим пламенем. Я не заметил его раньше в темноте, хотя первым делом посмотрел себе под ноги истинным зрением. Скорее всего, способность, дарованная манулом, ничем мне не помогла, потому как в тот момент этот контур был еще неактивным. Я попытался создать печать защиты, которая разрушилась в момент перехода, но вместо привычного мне ощущения внешней энергии почувствовал лишь пустоту. Даже больше того, энергия, которая уже была сгенерирована в кольцах, стремительно уходила куда-то вглубь леса, не откликаясь на мой призыв. Притом, тяга была настолько мощной, что потоки энергии воздействовали на воздух, создавая небольшой ветерок. Я попытался перешагнуть препятствие, но наткнулся на барьер, через который не мог проникнуть, собственно, как и разрушить созданное заклятие, потому что не видел в нем никаких связующих точек. Мои попытки выбраться явно не понравились молодому магу. Очередной взмах рукой, и я понял, что словно оцепенел. Мне не удавалось ни пошевелить руками, ни сделать хотя бы небольшой шаг. Ощущения были такими, словно меня засунули в бочку с густым желе, которое окутывало все мое тело липким тягучим веществом. Но, судя по всему, парню этого было мало. Почувствовав свое превосходство над неподготовленными гостями, он усмехнулся, пристально глядя мне в глаза. Истинным зрением я видел, как из его руки отделились синие потоки и, соприкоснувшись с землей в центре моего круга, стали образовать заклинание, превращаясь в толстые черные жгуты, которые начали медленно оплетать мое тело. Я прилагал все имеющиеся у меня усилия, чтобы хотя бы пошевелиться, но пока это у меня выходило скверно. Ярко-синий круг вспыхнул вокруг ног поверенного в ту же секунду, как только начало действовать заклинание, направленное на меня мужчиной. Прособсонов заозирался по сторонам, но в отличие от меня, маг не стал его сковывать и ограничивать в движениях. Лишь только засмеялся, глядя на его нелепые потуги выбраться наружу. «Где остальные?» — ровно спросил маг, опуская руки и медленно подходя к Прособсонову. «Остались на пятом уровне», — ответил мужчина, бросая попытки выбраться за пределы этого круга и вставая ровно, глядя на подошедшего мужчину. «На уровне я встретил людей, поэтому решил доставить их графу, как можно раньше. И кто же это?» Он небрежно махнул в мою сторону рукой. «Черные нити уже полностью оплели мои ноги, и все еще продолжали подниматься наверх. Я прекрасно понимал, что лишь небольшим усилием маг сможет затянуть их и просто раздавить меня под действием их силы. Нужно было срочно разбираться с заклинанием, прежде чем оно полностью превратит меня в кокон. Он телохранитель Андрея Сапсонова. Их закинуло свитком телепорта, который взяли из кабинета графа. Это те, которые мы специально подготовили для экстренных случаев. Только они посчитали это за сбой в артефакте, поэтому ничего так и не поняли. Даже о том месте ничего не узнали, пока находились на изнанке. Граф переместился на пятый уровень, и вместе со своим спутником сумели добраться до клана Тигра, где встретились со мной, довольно уверенно повторил нашу ложь про Сапсонов, видимо, действительно в нее поверив. И где он? Я не знаю. Мы открыли проход и шагнули в него все вместе, замотал головой поверенный, поднимая руки. Я говорю правду. Я не мог ему отказать в его приказе, вы же сами должны это понимать. Понятно. Вот только после инцидента с Валерией Сапсоновой, мы уничтожили все свитки, ведущие на пятый уровень. Тебя одурачили, рассмеялся парень. Неудачное ты время выбрал, чтобы вернуться. Мы уже были уведомлены о незваных гостях, которым тут не место. Вы попали в сковывающие ловушки. Хорошо, что их сделали в достаточном количестве. Постой тут и придумай историю правдоподобнее, потому что я не верю ни единому твоему слову, а я пока доложу остальным о вашем прибытии, пускай решают, что с вами делать». Маг развернулся и, накинув капюшон, пошел вглубь леса с поляны, лишь мазнув по мне неприязненным взглядом. Я прилагал как можно больше усилий, чтобы избавиться от сковывающего действия заклятия, но у меня получилось, в итоге, только едва шевелить пальцами рук. Как только он скрылся за деревьями, я нажал на перстень, открывающий хранилище, и мысленно достал кристалл Гидры, перемещая его на землю себе под ноги. Хорошо, хоть его манул оставил. Это был единственный доступный мне способ избавиться от действия заклятия без посторонней помощи. Не знаю, что в итоге получится, но я надеюсь, что он будет работать так же, как накидка тигра, кристаллы которой поглощают направленную на них магию, разрушая заклинания. Макр, очутившись на земле, сразу же ярко засветился, озарив своим сиянием практически половину поляны. Я чувствовал, что жгуты все еще вились вверх, затягиваясь на моем теле, тогда как сама ловушка, которая не давала пошевелиться, разлетелась на сотню осколков, которые сразу же начали собираться в один поток, буквально впитываясь в зеленый макр. Но на действие жгутов поглощающее влияние макра по какой-то причине не распространялось, поэтому, как только я мог свободно шевелить руками, то призвал божественный меч и полоснул им по черным нитям, которые тут же превратились в синий пепел. Я усмехнулся, убирая меч. Такое чувство, что манул меня в свое время готовил для битвы именно против магов, а не против твари изнанки. Прошло несколько секунд, за которые маг не мог далеко удалиться от поляны. Поступь тени была мне недоступна, но кинжал вполне мог ускорить мое перемещение, делая его, вдобавок ко всему, еще и тихим. Мне понадобилось всего 3 броска, чтобы догнать мага, но остановить его я не успел. Он вышел на абсолютно такую же ровную круглую поляну, на которой было довольно людно. Немного постояв на одном месте, он решительно двинулся к одному из мужчин, облаченных точно в такой же балахон. Это был мужчина средних лет с проседью в волосах, серыми глазами и заостренными чертами лица. Единственное, что его выделяло среди остальных, это небольшая толика властности в каждом движении и во взгляде. Глядя на него, я прямо чувствовал, как от него исходит ощущение некоего превосходства. Всего на поляне находилось 9 мужчин, на всех были наброшены подобные накидки, но как-то небрежно. Я попытался рассмотреть их лица, обнаружив, что в основном, это были молодые парни, лет 20, не больше. Каждый из них старался не встречаться взглядом с главным, к которому подошел маг, и занимался своим делом. По периметру поляны были расставлены несколько кристаллов гидры, расположенных на одинаковых черных камнях. Помимо того, что они собирали всю энергию вокруг, включая внешнюю, эти артефакты каким-то образом смогли отдавать ее, окутывая тонкими нитями тела всех магов на поляне. Они явно готовились к какому-то ритуалу, чертя на земле пентаграмму светящимися в темноте кинжалами, которые, помимо зеленых кристаллов, были единственными источниками света на поляне. Они не разговаривали между собой, но тем не менее, прекрасно знали, что и как следует им делать. Магистр, в одну из расставленных ловушек попали про Сапсонов и какой-то телохранитель Сапсонова. Что с ними делать? Где сам Андрей Сапсонов? Грозно спросил мужчина, поворачиваясь в сторону мага. Не знаю, возможно, где-то в другом месте точно в такой же ловушке, даже со спины я видел, как парень пожал плечами и ответил достаточно небрежно, без того должного уважения, которое явно требовал магистр. «Так иди и найди его, он не должен разрушить наши планы», – прошипел главный, пристально разглядывая мага. «Пускай кто-нибудь другой займется поисками. Я здесь не для того, чтобы выполнять ваши поручения», – прорычал парень, отчего у магистра на лице заиграли желваки, а сам он побледнел от нахлынувшего на него гнева. «Ты слишком взорвался. Я тебе напоминаю о том, что, вступив в наши ряды, ты обязался полностью подчиняться нашим законам и иерархии. Мы все скрываемся от хранителей, и твое пренебрежение законами приближает всех нас к нашему общему провалу. Так что, если тебя попросили найти пропавшего человека в магическом лесу, то ты сейчас же сделаешь это. Твоих знаний и магического потенциала все равно недостаточно для подготовки к ритуалу. Есть еще какие-то вопросы, что делать со всеми, когда я найду Сапсонова?» — тихо спросил маг, опуская голову. «Ничего. Когда все завершится, и они останутся живы, прибудет граф. Пускай он решает их дальнейшую судьбу. Я не вправе распоряжаться их жизнями самостоятельно, навлекая на себя гнев высшего магистра. А если им не повезет, и они попадут под священный огонь, то так тому и быть. Никому больше не говори о них, тихим ровным голосом ответил мужчина. Как вам будет угодно, поклонился парень, заперший меня в ловушке, и неторопливо побрел в противоположном от меня направлении, скрываясь за деревьями. Когда приготовления завершились, часть магов разделилась и встала в определенные позиции по углам пятиконечной звезды. Оставшиеся остались стоять на своих местах в четко очерченном круге в центре пентаграммы. Так, оставим их пока в покое. Они знают о нашем существовании, но решили на наш счет особо не заморачиваться, поэтому сначала нужно разобраться с поверенным, потом найти Андрея, а уж в последнюю очередь впутываться в очередные приключения, если это будет необходимо. И, главное, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что главный в этом оккультном кружке по интересам тот мужик, и если предстоит с ними со всеми встретиться, то от него следует избавиться первым. Наметив для себя план действий, я тихо вернулся обратно к поверенному. Я все объясню, это не место перехода, оно на окраине защитного леса, а мы по какой-то причине оказались в самом его центре, пролепетал Просопосанов, который начал пятиться от меня, когда я вернулся на поляну и начал к нему приближаться. Я положил зеленый кристалл на землю, и как только круг, ограничивающий перемещение поверенного потух, сделал рывок к побледневшему мужчине, одновременно с этим убирая мака в хранилище. Чувствую, что он мне не один раз еще сегодня пригодится. Что здесь происходит? Спокойно спросил я, схватив Просопсанова за грудки и, поставив того на ноги, пристально посмотрел ему в глаза. Я слышал, как из-за деревьев начали громко раздаваться голоса, читающие скорее всего какое-то заклинание. О каких ловушках говорил этот человек? Я не знаю, я всего лишь поверенный. Заключаю сделки, контролирую работы по спуску наизнанку. Я понятия не имею, чем занимается граф за пределами пятого уровня. Залепетал он, начиная махать руками. Кто эти маги? Задал я запоздалый вопрос. Вольные маги, которых собрал граф по всей империи. Вроде бы, они не относятся ни к одному из родов и работают на Сапсановых на взаимовыгодных условиях. Не спрашивай, я понятия не имею, чем они тут занимаются. Только знаю, что они всегда работают здесь, на третьем уровне. Практически заскулил Просопсанов и перестал делать бесперспективные попытки вырваться из моего захвата. И ты об этом забыл упомянуть, я полагаю, когда мы находились в точке перехода, усмехнулся я, едва сдерживаясь, чтобы не прирезать его на месте. Рано, нам еще следовало вернуться в лицевой мир, а месторасположение перехода на него знает только он. Где Андрей? Да откуда мне знать, мы же все вместе перешли на этот уровень, запричитал он. Я увидел, как из его тела начинают вырываться пока не оформленные нити силы, которые ринулись в мою сторону. Я бросил поверенного на землю и легко увернулся от его сети, предназначение которой так и не понял. Увидев, что не попал по мне, Просопсанов развернулся и довольно резво побежал от меня в сторону поляны, на которой творился какой-то ритуал вольными магами. Они читали нараспев заклинание, уже переходя практически на крик, который даже отсюда было хорошо слышно, особо не прислушиваясь. «Что опять?» Я покачал головой, глядя вслед убегающему поверенному, и достал из кармана артефакт реальности, благо один пространственный карман или чем это являлось на самом деле был еще не занят. Земля под ногами Просопсанова словно растворилась, превращаясь в темное бесформенное марево, в которое мужчина тут же провалился, без какой-либо попытки выбраться. Потом поговорим по душам. Пока нужно разобраться с этими магами и найти Сапсанова. Я окинул взглядом поляну, думая, с чего следует начать поиски. Место перехода, как говорил поверенный, находится на окраине леса. Я поднял голову, активируя истинное зрение, и уже более внимательно вглядываясь в ночное небо. Как и думал, лес окружает защитный купол. Скорее всего, именно он и защищает этот лес от монстров изнанки, значит, можно спокойно прогуляться, не ожидая нападения тварей. Я посмотрел на то месте, где еще совсем недавно располагался круг, в который меня выбросило. Если эти макры, которые подпитывают магов, извлечены из гидры, вполне возможно маг или маги, или даже сам граф Сапсанов создали артефакт, способный управлять точками перехода. А эти круги вокруг поляны как раз места притяжения при перемещении с уровня на уровень. Ведь спуск на пятый уровень, так или иначе, является неофициальным, а больше похож на прорыв, который образуется в реальном мире. Не удивлюсь, если окажется, что эти ловушки предназначались не для нас, а своим ритуалом они пытаются организовать локальный прорыв для определенного вида монстров. И если я прав, то по периметру всего леса должны быть разбросаны подобные ловушки. Интересно только, сколько еще вольных магов, не участвующих в основном ритуале, разгуливает по окрестностям, кроме того единственного, что попал в опалу. Я думал об этом, углубляясь в лес и огибая основную поляну, стараясь прислушиваться насколько это возможно ко всем шорохам и шагам. Сделать это без усиления магии печати было довольно трудно, поэтому в основном я блуждал наугад. «Костя!» — тихий голос раздался откуда-то сбоку от меня. Глава 14. Услышав звук голоса, я резко развернулся, направляя кинжал в сторону предполагаемого противника, но тут же его опустил, когда увидел, как из-за дерева вышел Андрей. Он бросился ко мне и резко затормозил буквально в шаге от меня, улыбаясь какой-то детской улыбкой. Хотя, я, видимо, просто забыл, что ему всего 19 лет, большую часть из которых он жил, не зная бед и страданий. «Слава Сапсану, я тебя нашел», — выдохнул он и крепко меня обнял, словно мы не виделись долгое время и были лучшими друзьями. «А где про Сапсанов?» «Изучает просторы пирамидки», — отмахнулся я. Не смог ответить на простые вопросы и пытался сбежать. «Где ты был?» «Оказался в каком-то круге, из которого не смог выбраться», — ответил он, поморщившись, и сел на голую землю, растирая ноги. «Я там провел достаточно времени, чтобы подумать о вечном. Но, в конечном итоге, ко мне подошел какой-то парень в балахоне и долго допытывался, кто я и что тут делаю». Он замолчал, о чем-то задумавшись, потом тряхнул головой. «Я даже сначала подумал, что попал в реальный мир, а потом, ты хоть что-нибудь выяснил?» Мой оказался немногословен, даже не представился, спросил я Андрея, направляя тонкий поток жизненной энергии, чтобы расслабить его окаменевшие мышцы.